звездности канва, мерность плеяды, полярная звезда, льды, торосы, глубина, заиндевевшая стылая вода, земля, камни острые, снежинка пролетает, засыпая давности следов, а ты у костра, длани разгоряченные, головни в общем полу, искорки знакомые взлетают в полу, в далекость глубины, где и синева, оттенок мирового океана, того забытого, разве не познанного дна, забывчатость, монотонность жужжания, треск костре, взмывание в полусне, в далекость края, где луга, где дивности поля, колыбель, ясности в зените солнца, миров дивности, где ступала твоя нога, а в круг из облаков, из-за перины снегов, из звездности ночного неба, призрачность ли изваяний, кружится дева звездная в круг костра, еле уловимая поступь, они легки, изгибы, линии, словно нет притяжения до тех мрачностей оков, по луне расходится в круг волна, одна, другая, резонирующая в тебе пространство, очертание, знакомое, родное, без броскости, без оков, а ты в кругу в бесчисленных движениях, танец созвездий, вьется вихрь, ансамбль кружения стихий, подымаешься, воспряв от сна, островерший вершин, пирамиды, пики их яркие, схождение, познание самого себя, эхо раздается вдалеке, шепот вечности твоей души, сходящая искра, дуга радужная, млечности дороги и в любви, макаш, ладушка, путь буревестника отмечен шелом, светом извечным, горнило да фитиль, сон у костра, колкость ветра хладного, боли вьюга прошла, костер же догорая в углях, в яро-красных оттисках, в знаках дает прочтение, мир воскрешает, а ты в песне, в танце, в жизни свершаешь, без тщетности и суеты, жизнь срединную тропой, где соединение без мольбы давно минувших дней в твоей судьбе, без призрачности отображения и в этой глубине, полынья, воды животворящей ворожбы твоей души.